Дмитрий Нелин. Охотник на читеров. Книга 9. Уральский цуцванг. Текст читает Иван Никонов. Глава 1. Стражи лесных троп. Конечно же, меня хотели запутать. Изначально пустили не по той дороге, заставили сделать нехилую такую петлю. Все, чтобы я еще 10 раз подумал, а нужна ли мне вообще вся эта трансформация, переход, новые учителя. Но я не хотел думать. Когда вопрос касается магии снов или даже реала, голова не лучший советчик. В такие моменты лучше вообще отключить внутренний диалог и просто делать то, что чувствуешь, то, куда тебя ведет сама судьба, и неважно, существует она вообще или нет. Ты просто делаешь то, что должен, не думая и не задавая вопросов. И пусть это кажется безумием, но ты должен увидеть конец пути, если он вообще есть, конечно. Мотоцикл вел себя хорошо. Несмотря на свою легендарность, он больше не ломался и держался уверенно, но ехать на нем было тяжело. Я колесил по Уралу и постоянно матерился, и дело вовсе не в плохих дорогах, нет, и даже не в самом мотоцикле. Дело было, как обычно, в Олеге. Этот волшебный персонаж выступал в роли моего навигатора и звонил совершенно в разное время, давая новые координаты и порой кардинально меняя мой маршрут. За спиной были уже 1000 километров, а я так и не приблизился к цели. Олег не мог толком объяснить, что происходит. Круг спящих словно избегал меня или проверял. «У них там очень сложное отношение между магами», — пояснял Олег. «Они не знают, что со мной делать, а поэтому я должен попасть на линию одного из них и встретиться с ним». Звучало это диковато, но я прекрасно понимал, о чем идет речь. Магия Реала в ее истинном виде. Я был сновидцем, мне она недоступна, а вот Олег что-то докумекает и крутит эти линии так, чтобы я попал хоть в одну из них. Но и это оказалось не совсем так. Дело в том, что мне нужна была конкретная линия, а не любая. Некоторые могли привести меня к гибели, моей или ее хозяина. И пока Олег совмещал мою линию с нужной, я носился по бесконечным дорогам, отдыхал в полях, купался в озерах, питался в кафешках и ночевал там же. Кольцо на пальце не давало никому попасть в мой сон, так что я спокойно оказывался в собственном замке и занимался его улучшением. Благо, времени было много. Я ставил новые ловушки, менял планировку комнат, перестраивал сад и стены. У меня не было задачи построить неприступную крепость, ощетинившуюся во все стороны пулеметами. Внешне это должен быть полуразрушенный замок, так, чтобы даже опытный сновидец понял, что оказался во сне полного раздолбая, а вот внутри его бы ждали весьма неприятные сюрпризы. Сам я тоже не мог покинуть свой сон. Кольцо светилось, и у меня ничего не получалось. Я не мог преодолеть его силу. Интересно даже, кто смог создать такой артефакт? Рагни предположил, что он имеет неземное происхождение. Вполне вероятно, что его создали эльфы. Олег звонил совершенно хаотично. В один день он не позвонил ни разу, заставив меня просто провести целый день в поле, ожидая указаний. А в другой звонил аж 5 раз. Причем пропустить звонок было нельзя. Пропуск означал резкое изменение линий и поток недовольства в мой адрес. Так что мне пришлось обзавестись дешевой китайской гарнитурой для шлема и прикуривателем для мотоцикла. Так я мог быть постоянно на связи. Иногда Олег был слишком настойчив. Например, он мог позвонить мне в неподходящий момент и потребовать немедленно развернуться и проехать 2 километра в сторону кургана. Отказываться было нельзя, так что я порой фигачил на красный, пересекал двойные сплошные, а один раз заехал и вовсе под кирпич в каком-то городишке. Олег меня раздражал, но я стойко терпел все эти приказы, потому что прекрасно понимал, магия не терпит спешки. К тому же я никак и не мог повлиять на все это. Меня снова вели, как слепого котенка. Тыкали то туда, то сюда. Через неделю я начал уставать. Чувствовал, что мои нервы уже начинают пошаливать. Стал более агрессивно вести себя на дороге, подтверждая истину, что все байкеры – уроды. Я начал меньше высыпаться, да и само путешествие начало меня угнетать. В голове уже родились мысли, что нужно возвращаться в Москву или в Питер. В одном месте меня ждет злая, как тысяча чертей, ехи, в другом – счастливая и добрая Кэрол. И казалось бы, что выбор очевиден, но нет. Я знал, что мне нужно помириться с Женей. Мы с ней нуждались друг в друге, как бы смешно это ни звучало. В кармане прогудел телефон. Я нажал на кнопку гарнитуры и сразу услышал взволнованный голос Олега. Давно он не был таким. «Серега, жми на юг срочно, километров так 100. Следи за окружением. Ты должен найти рыжий след, рыжая линия. Повторяю, рыжая!» «Что за идиотская кодировка?» — буркнул я и дал по тормозам. Тяжелый дрэгстер покорно остановился, и я начал разворот. «Рыжая линия, рыжая, до связи, только намерение поможет тебе, ищи знаки, на дороге!» Олег отключился, так как от волнения ему дыхание сперло. Он буквально захлебывался словами, чего раньше с ним не случалось. Я понял, что дело серьезное. Видимо, мой друг сумел по-настоящему настроиться на кого-то из круга спящих. «Рыжая линия». Я сразу понял, что нужно искать зацепки в реале, связанные именно с этим цветом. Рыжий, оранжевый. Это может быть что угодно. Я развернулся и погнал назад. Вокруг мелькали картофельные поля. На обочине стоял здоровенный грузовик с рыжей стрелкой на весь борт. Ага, значит, я движусь в правильном направлении. Нужно было ускоряться, иначе я упущу линию. К счастью, мотоцикл разгонялся до сотни меньше, чем за 4 секунды, так что я легко набрал нужную скорость и обгонял вяло плетущиеся фуры и дачников. Перед глазами мелькали белые таблички, названия рек. Странные какие-то там елги, алги, корылги. Я уже колесил по Челябинской области и, видимо, приближался к Башкирии. Я обогнал оранжевый додж. Наверное, я все-таки двигаюсь в правильном направлении. 100 километров. Что там будет? Главное следить по приборам, а то я могу влечься и проскочить. Следующие полчаса я провел в постоянном напряжении и понял, что чертовски вымотался. Подмечать знаки в реальности не так-то и просто. Главная ошибка сталкера – это то, что он начинает искать их, пристально и дотошливо. Но это так не работает. Знак на то и знак. Он как стеснительный фотон. Не любит, когда на него смотрят. А потому нужно не искать знаки, а определять их присутствие и различать их значение. Правильный знак покажет себя сам. Где-то через 50 километров я увидел плакат с девушкой в оранжевом платье. Она приветливо улыбалась и показывала рукой влево. Перекресток. Олег говорил, что я должен ехать прямо, но знак вел меня иначе. Я встал перед выбором. Ошибка может стоить нам еще недели поисков, но деваться некуда. Я верил знакам и своему чутью больше, чем Олегу, сидящему в Питере и блуждающему в трансе. Поэтому я смело свернул и помчал дальше. К моей радости, дорога сделала изгиб и все равно вывела на юг. Выходит, что я двигаюсь в нужном направлении. Это не могло не радовать. Ландшафт вокруг начал меняться. Впереди появились горы. Невысокие, но весьма впечатляющие. Стало больше деревьев, а затем я и вовсе оказался в лесу. Дорога петляла, машин стало меньше, знаки пропали. Я посмотрел на приборку. Скоро будет 100, как и говорил Олег. На обочине мелькнул знак. Место для отдыха. Елочка в синей рамке. И тут снова в ухе заиграла музыка. «Я не знаю, что и где ты там», — захлебывался Олег. «Но ты опаздываешь. Что-то меняется. Тебе нужно ускориться. Рыжая линия уходит. Она отклоняется». «Принял». Я отключился и дал по газам. Увы, но мой мотоцикл не подходил для горных серпантинов. Он прекрасно ездит прямо и отлично разгоняется, но поворота не для него. Пару раз я чиркнул подножками. Остался километр. Я гнал как мог, боясь опоздать неизвестно куда. Дорога начала уходить вниз, и я увидел площадку для отдыха. Обычный закуток, засыпанный отсевом, с парочкой скамеек и урной, забитой мусором до отказа. Но рядом была грунтовка, и вот по ней уходил оранжевый УАЗ «Патриот». Здоровенный сарай на широких внедорожных колесах. У меня в груди что-то ёкнуло, и я понял, что он и есть моя цель, мой знак. Я резко вывернул руль, чуть не влетел под грузовик, но оказался на площадке. А дальше меня ждало великое разочарование. Вчера прошел дождь, дорогу размыло, и я на своем драгстере с низким клиренсом оказался у разбитого корыта. Окинул взглядом огромные лужи, по которым только что прошел УАЗ, и понял, что я тут не проеду. Скорее всего, уроню мотоцикл уже через метров 100, и он там так и останется. Поэтому решил поступить иначе. Загнал Харлей в кусты, так, чтобы его не было видно, и пошел по дороге, уходящей в лес, пешком. В конечном счете неважно, пешком я на машине ли, знаки укажут путь. Я направился по лесной дороге, размытой дождем. Тщательно обходил лужи и прислушивался. Мне казалось, что еще слышу звуки двигателя. Рагни давно уже выскочил и носился по всей дороге, принюхиваясь и шевеля длинными ушами. Я отломал ветку от поваленного дерева и использовал ее для измерения уровня луж. Какие-то были мне по колено, и такие я старался избегать. Водонепроницаемые берцы спасали меня от луж поменьше. Двигался я весьма бодро. Дорога была накатанная. Видно, местные грязи-месы ее любят и часто гоняют по ней. Правда, на простой машине тут не проехать, а про мой мотоцикл и говорить нечего. Шлем я снимать не стал, так как в нем была гарнитура. Но сейчас она молчала. Олег, небось, там опять перекурил чудо травы и уже отдыхает. Рагни вел меня по следам огромной машины. На первой же развилке мы свернули вправо. Здесь дорога сужалась и становилась совсем уж непроходимой. Но свежие следы от широких колес указывали, что мы выбрали правильный путь. В принципе, ничего удивительного. Олег говорил, что круг спящих состоит из каких-то диких сновидцев старой школы, что, мол, еще в Царской Руси выходить из тела умели, да чудеса всякие творили. Живут они уединенно, выбирая далекие места, куда и пешком-то не всегда доберешься. Хотя кто-то мимикрирует и под дачников. Живешь ты вот себе на даче и знать не знаешь, что твой сосед – маг древней традиции. А с виду обычный бородатый мужик. Гонит самогон, да песни на гармошке играет. Конечно, я утрировал. Дорога петляла между высоченными соснами и кривыми березками. Иногда попадались целые колонии поганок. Некоторые росли даже кругами, что тоже могло быть знаком. Места тут необычные какие-то. Это даже в воздухе чувствуется. Начался легкий подъем, а затем мы с Рагни натолкнулись на первое предупреждение. Над дорогой висело здоровенное бревно из сосны. Оно просто лежало на ветвях других деревьев, а с него свисали сплетенные из веток ловцы снов. Но не индийские, а какие-то самобытные, грубые, даже не круглые, а треугольные и обитые волчьим мехом. Мы сразу поняли, что это знаки, говорящие о том, что мы переходим через определенную черту. Последнее предупреждение. Конечно, обычный человек только усмехнулся бы и спокойно пошел дальше, и ему бы даже за это ничего не было. Но мы-то совсем иные создания. Я снял шлем и покрутил головой, разминая уставшую шею. Мои глаза остекленели, и я увидел зеленые дрожащие нити над дорогой. Одна из них проходила на уровне моих ног, а другая чуть выше груди. Все понятно. Попади я в них, то сразу бы ощутил недомогание и головную боль. Это защитный барьер, простецкий, но действенный. Придется его обогнуть. Рагни тоже видел нити и ловко перескочил через них. Наш путь продолжился, но теперь я видел глазами фазового волка, так как постоянно находиться в состоянии второго зрения мне было тяжело, а ловушек могло быть еще много, и я оказался прав. Через пару сотен метров зеленые нити сменились оранжевыми. Эти были поставлены недавно. Яркие, они светились и были отчетливо заметны на фоне садящегося солнца. «Мы должны найти их хозяина до заката. Лес ночью может быть очень опасным, особенно в таком магическом месте. Энергетика здесь была необычная. Я чувствовал легкое покалывание в пальцах. Это однозначно было место силы, но старое, забытое или теплое. Может быть, здесь жили древние племена людей, приносили жертвы своим богам и духам. У нас много таких мест. Главное — уметь их чувствовать». Конечно, маг из круга выбрал себе такое и поставил обитель поблизости. А может, и просто приехал почерпать тут сил до вдохновения. Нужно ускоряться. Солнце уже садилось за горы. Багровые тучи говорили, что ночью будет прохладно. Не хватало мне еще переохладиться да засопливить. Рагни приблизился ко мне. «Здесь что-то не так», — сказал волк. «Я чувствую чье-то присутствие». «Нехорошее?» — уточнил я. «Нейтральное, но весьма могучее и опасное». «Это страж, но необычный, не такой, с которыми нам уже доводилось встречаться. Он не древний и даже не юный, это нечто искусственное». Я замер, потому что кусты справа зашевелились, затрещали ветки, и на тропу вышел здоровенный медведь. Я таких даже в трэшевых фильмах ужасов не видел. Создание встало на задние лапы и грозно зарычало, обнажая длинные клыки, похожие на сабли. Глаза чудища светились красным светом. «Саблезубый медведь», — спокойно сказал я Рагни. «Никогда не существовал. Ну или я просто хреновый палеонтолог. А может быть, это и вовсе фантом?» Волк прыгнул на медведя, разинув пасть, но тот отшвырнул моего симбионта одним ударом. «Хм, не похоже», — сказал я. «Видение бы растворилось». «Да я уже понял». Волк возник из кустов и встал рядом со мной. «Договориться с ним не получится?» «Не думаю. Это тупое создание. И страшное к тому же. Опа!» Я отскочил назад, потому что медведь пошел в атаку. Он был предсказуемо медлителен, но тем не менее опасен. Но я удивился не этому, а совсем иному. Вокруг нас происходило нечто странное. Солнце уже село, тьма окружила нас. Медведь — существо из мира снов. Однако ветки он ломает настоящие, то есть налицо воздействие на реальный мир. Большая редкость. Хотя если рядом есть места силы, да и сама тропа необычная, то такие существа могут смещать реальности. «Иди сюда, шкура ты блохастая!» — крикнул я. «Сейчас я тебе покажу немного смешанной магии миров!» Медведь рыкнул и бросился на меня, но ему в спину тут же вонзились костяные крючья, и туша задергалась. «А вот и солнышко!» Я распахнул плащ и задрал футболку. Черное солнце на моей груди ожило, и его лучи завертелись. Яркий свет вырвался из его центра, и луч ударил точно в морду медведя. Страж заревел, замотал головой. Я же принялся крутить торсом, будто вращал невидимый хула-хуп и слегка пританцовывал в такт собственным движением. Луч выжигал на теле медведя длинные борозды, и я бы точно нашинковал его в клочья, но тут произошло нечто странное. Тьма сгустилась вокруг нас, и я услышал уханье совы. Медведь тут же вспыхнул, словно факел, и исчез в снопе искр, оставляя едкий желтый дым. «Сера», — констатировал Рагни. «А это еще что?» Я опустил футболку и подошел к предмету, лежащему на земле в кучке желтого порошка. «Статуэтка медведя. Ручная работа, причем тщательная», — сказал я, приглядевшись, но брать предмет в руки не стал. «Это одно из простых и древних правил любого мага. Не бери чужие игрушки». Кто знает, чем заряжена эта дрянь. Сова ухнула еще раз, и тьма отошла. Мы стояли на тропе, и я видел сквозь кусты свет фар. А вот и УАЗик. Мы с Рагни направились к нему, но огромная машина оказалась пустой. Я не стал лезть внутрь. Не мое это дело. Хозяин машины где-то рядом. Он не мог далеко уйти. Я чую ее запах. Ее? Это женщина. Ведьма, скорее всего. Она пахнет елками и анисом. Немного мяты и табака Кавендиш. И точно. Согласился я и потянул ноздрями воздух. Нужно быть начеку. От женщин-магов жди неприятностей больше, чем от мужчин. Это мне еще Данила говорил. Волк закивал в знак согласия, и мы продолжили путь. Тропа вела в гору. Ее почти не было видно в темноте, но я смотрел глазами Рагни, так что проблем у меня не возникло. А затем нам попался воткнутый в землю факел. Его оставили для нас. Я взял его в руки и продолжил восхождение. Уральские горы невысокие, но местами весьма крутые. Чтобы подняться по ним, не нужно особенного оборудования и долгих месяцев подготовки. Но бутылка водички бы нам точно пригодилась. Рагни первым увидел маленькие огоньки на вершине горы, и мы направились к ним. Последние несколько десятков метров нам пришлось карабкаться через скользкие валуны. Но награда за наши труды была уже перед глазами. Здоровенный черный вигвам, а перед ним несколько бревен, костер и парочка факелов. Конечно, нас уже ждали. Прямо перед задернутым пологом вигвама на коврике сидела совершенно нагая рыжая женщина с закрытыми глазами и медитировала. «Раздевайся», — приказала она, не открывая глаз. «Круг спящих готов тебя выслушать».